Глава 31. После того, как Амелия и Джон уехали с малышами, а мать Олстон забрала обеих девочек, я едва дыша рухнула в одно из белых плетеных кресел-качалок на крыльце. Джек поднялся по ступенькам на веранду и встал передо мной. «Можешь не переживать за малышей, Мелли. С моими родителями они будут в полном порядке. У них уже есть большой успешный опыт». Я даже не нашла в себе силы улыбнуться. Здесь был мой отец. Он ждал, когда я приду в кухню. Я сглотнула комок и пообещала себе, что не разревусь. Он пришел сказать мне, что мы разорены. Если дело дойдет до того, что нам придется выкупать у Гилберта в дом, мы не сможем это сделать. Он сел в качалку рядом со мной. Я в курсе. Наши взгляды встретились. Гнев мгновенно взял верх над моим чувством беспомощности, чему я была даже рада. «Ты в курсе? Но как? И почему ты не сказал мне?» Джек глубоко вздохнул. «Интересно», — подумала я. «Как давно он все знал и носил в себе, ожидая, когда я все узнаю сама?» «Прямо перед тем, как ты родила, ко мне приехал Рич Кобилд. Он сказал, что банк вернул чек твоего отца и спросил, не могу ли я помочь ему получить деньги. Я заплатил ему, а затем поехал к твоему отцу. Он рассказал мне всю историю. Я резко встала, слишком взвинченная и злая, чтобы просто сидеть и раскачиваться. Но ты мне не сказал. Это мой дом, Джек. Ты не подумал, что я должна знать?» «Ты была на постельном режиме, Мелли. Я попросил твоего отца подождать, пока не родятся близнецы. Вот тогда пусть он все тебе скажет. Он так долго тянул, потому что советовался с людьми, что можно в этой ситуации сделать. Он надеялся сообщить тебе хорошие новости». Я с такой силой хлопнула ладонью по перилам крыльца, что даже поморщилась от боли. «Замечательно! Ты часом не скрывал от меня еще что-то?» «Сядь, Мелли, сядь. И мы поговорим». Я медленно повернулась. Внезапно мне стало муторно. «Я права? Есть что-то еще?» Он протянул ногу, зацепил мою качалку и притянул ее ближе. «Сядь, и мы поговорим». Вместо этого я оперлась на перила веранды и скрестила на груди руки, пытаясь сделать вид, будто я спокойна, как танк, даже если внутри меня всю трясло. Особенно, когда Джек так смотрел на меня, и в угасающем свете дня его глаза казались темнее. «Что ж, рассказывай». «Хорошо», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Я расскажу тебе то, что, по моему мнению, является реальной историей этого дома и как он стал твоим. Думаю, тебе стоит сначала это услышать, прежде чем ты решишь, что тебе делать дальше. Хорошо?» Я неохотно кивнула. Джек продолжил. «Если тебе покажется, что мои слова противоречат фактам, дай мне знать. Но вряд ли ты это сделаешь». «Говори», — сказала я. «Многое из того, что я скажу, покажется второстепенным, но если сложить все воедино, это начинает обретать смысл», — мягко сказал Джек, как будто ему казалось, будто мой разум видит лишь то, что мне хотелось видеть. «Думаю, Камила Вандерхорст родила мальчиков-близнецов в марте 1860 года. Один родился мертворожденным, либо умер вскоре после того, как появился на свет, и был похоронен в фундаменте, поскольку, как мы знаем, в это же время в доме велись работы. Но зачем им прятать тело? Почему не устроить нормальные похороны и не похоронить ребенка в семейном склепе на кладбище Магнолия?» «Потому что был третий ребенок». Джек выдержал паузу, давая мне возможность переварить сказанное. «Нет, это не были тройняшки. Хотя у всех троих был один отец, но у третьего ребенка была другая мать, чем у близнецов». «Но кто?» Я замерла. До меня начало доходить, куда он клонит. Шарлотта, как лучшая подруга Камилы, сопровождала молодоженов во время их медового месяца. Когда они вернулись, Камила была беременна двойней, хотя вряд ли об этом догадывалась. Что, если Джон во время свадебного путешествия изменил молодой жене? И Шарлотта тоже была беременна. Будучи незамужней беременной женщиной, Шарлотта, чтобы скрыть свое пикантное состояние, вполне могла где-то спрятаться. Возможно, даже в психиатрической больнице, где ее отец лечил пациентов. Такие случаи известны. Я покачала головой. Но Бриджит Гилберт сказала, что слышала здоровый крик брата Корнелиуса, Уильяма. Она видела ребенка. Чтобы сосредоточиться, я впилась ногтями в ладонь. Я должна была доказать Джеку, что он ошибается. Непременно должна. Бриджит видела только то, что ей было дозволено видеть. Ребенок Шарлотты мог быть где-то рядом. Возможно, будучи любовницей Джона, она жила в соседнем доме прямо под носом Камиллы. Шарлотта была в комнате, помогая при родах, когда родился первый ребенок, и он не дышал. Она увидела свой шанс. Кто-то, Джон, Шарлотта или даже ее отец, принял решение поменять детей и спрятать тело мертвого ребенка, чтобы никто ничего не узнал. «Разве Камилла не знала, что это не ее ребенок?» — возразила я. «Я смотрю на Сару и Джей-Джея и точно знаю, что они мои. Я бы узнала их из сотен других младенцев по запаху, по выражению лиц, по тому, как они выглядят. Мать сердцем знает такие вещи, Джек. Нельзя взять и сунуть ребенка ей в руки и сказать ей, мол, это твой». Джек сочувственно посмотрел на меня в нежном свете позднего вечера. Мне хотелось сесть, как он меня и просил, но нет. Он от меня этого не дождется. «Камилла умерла в психбольнице», — негромко произнес он. «Возможно, поэтому все считали ее сумасшедшей. Она не верила, что ребенок, которого она якобы родила, был ее собственным. Подумай, Мелли, подумай, как просто это было сделать в то время. Доктор Прингл, возможно, как друг семьи, а может, за хорошую мзду, отправил Камиллу в сумасшедший дом». Якобы для лечения психоза. Ведь разве мать не сошла с ума, если она отказывается признать собственного ребенка? Я покачала головой. Это полная бессмыслица. Как это могло убить ее в 21 год? Мы посмотрели друг другу в глаза и, кажется, оба поняли. Я открыла было рот, но не произнесла ни слова. Камилла была молода. Мягко продолжил Джек. И за год до своей смерти писала матери про обеденный стол и о том, как прекрасно она проводит время в свадебном путешествии. Трудно представить, чтобы молодая женщина, у которой впереди была целая жизнь, так быстро умерла от психоза. Он на миг умолк. Если только причина смерти не была иной, свидетельство о смерти подписал отец Шарлотты. Это был уважаемый врач, и никто не усомнился в его заключении. Нет, Джек, нет, ведь тогда это убийство. Они были лучшими подругами. К сожалению, такое бывало. И не раз. Подумай, что выиграла Шарлотта? Она стала бы женой, матерью сына, воспитанного как законный наследник, хозяйкой прекрасного дома. В 1861 году это было намного лучше, чем просто быть любовницей мужа своей подруги. Я ничего не сказал, и Джек продолжил. Его голос был тихим и вкрадчивым, словно он пытался убедить меня, переманить на свою сторону. Я же упорно отказывалась это сделать. Думаю, призрак Камиллы начал появляться в доме лишь после того, как были найдены останки ее ребенка. Наконец-то она узнала, что случилось с ее детьми. С обоими. Мои ноги подкосились, и я снова села в кресло-качалку. Джек попытался взять меня за руку, но я оттолкнула его. «Мелли, все логично. Нейвин Вандерхорст, прямой потомок внебрачного сына Шарлотты, которого они назвали Уильямом, выдав его за ребенка Джона и Камиллы. Джордж Гилберт, потомок Корнелиуса, одного из двух законных сыновей Джона и Камиллы, отданного чужим людям из-за его физического уродства. Не будь он отдан Бриджит Гилберт, а воспитывайся он здесь своими биологическими родителями, этот дом по праву принадлежал бы его наследникам». «Но законы о наследовании больше так не действуют», — возразила я, увидев проблеск надежды. как Гилберты могут претендовать на то, что я унаследовала добросовестно. Потому что если они оспорят завещание Невина Вандерхорста в суде, суд может вынести решение в их пользу, так как они являются законными наследниками. В их жилах течет кровь Вандерхорстов. А в тебе? Нет. И ты унаследовала дом от человека, чья родословная была незаконной, и чье появление на генеалогическом древе могло быть связано с убийством. Но ведь сейчас 21 век. Они не понимают, что сейчас все по-другому. Увы, присяжные часто сочувствуют жертвам, в данном случае бедному Корнелиусу и его наследникам. Даже безнадежные дела выигрывались в прошлом именно по этой причине. Я закрыла глаза, лишь бы не видеть дом с его колоннами в виде башни ветров, входную дверь со стеклом от Тиффани, то, как свет падал на сад, заливая все золотым светом, каким заливал уже более века. Это частица истории, которую можно подержать в руках. Я думала, ты на моей стороне, Джек. Так оно и есть, Мелли. И всегда был. Но я думал, что тебе нужна правда. Я так резко вскочила с кресла качалки, что оно со стуком ударилось о стену дома. Я поморщилась. Это лишь твоя версия правды. Я уверена, если дать мне время подумать, я бы нашла способ сложить все фрагменты в совершенно иную картину. Джек выжидательно и не без сочувствия посмотрел на меня. Даже твоя мать считает, что этот призрак — обиженная сторона. И ты сама только что сказала мне, что тебе кажется, что она не пыталась навредить малышам, что она использовала твою любовь к детям, чтобы показать собственное горе. Все сходится. Разве ты не видишь? Даже присутствие Луизы имеет смысл. Невин был ее сыном, и он завещал тебе дом, как его мать, она здесь, чтобы защищать его интересы. Как, по-твоему, почему Луиза подарила колыбель музею? — спросил Джек, наклонившись ко мне ближе. Должно быть, она обнаружила посылку от Бриджит Гилберт, в которой было крестильное платьице Корнелиуса. И чтобы укрепить свое положение, как матери единственного известного наследника Вандерхорстов, она отдала колыбель. Это был ее способ защитить сына, сказать Бриджит Гилберт и всем остальным, что есть только один наследник, и его зовут Невин. Я помассировала виски, пытаясь рассортировать услышанное в четкий упорядоченный список, а также восстановить одну недостающую деталь. Но как она узнала про сверток? Он был отправлен по почте в 1898 году. Где он был с 1898 по 1922 год? Некоторое время Джек молчал, упорядочивая мысли в голове так, как я любила делать это на бумаге. «Понятия не имею», — признался он. «Но ты знаешь, как это выяснить?» Меня охватила дрожь, и я вспомнила безглазую женщину, смотревшую на меня с верхней ступеньки лестницы, ярость взрывающихся окон, падающую с потолка люстру. Я также подумала и о Луизе, и об отправленной по почте бандероле, и ухватилась за них обеих как доказательство того, что Джек не знал всех ответов, что еще есть шанс, что он ошибался. Я повернулась к нему спиной и зашагала к ступенькам веранды. «Пойду прогуляюсь. Хочу проветрить голову, чтобы быть готовой к сегодняшнему вечеру. Я вернусь раньше, чем сюда приедет моя мать. Мы с тобой на одной стороне, Мелли. Не воспринимай меня как врага». Вместо ответа я захлопнула за собой дверь веранды, причем с таким громким стуком, что тотчас же осознала. Мне легче злиться на Джека, чем признаться самой себе, что я слишком долго ошибалась относительно столь многих вещей. Когда я вернулась, было уже темно, и моя мать ждала меня на веранде вместе с Джеком. Между ними на полу стоял открытый пакет от липких пальчиков. Увы, аромат шашлыка никак не подействовал на мой скрученный дурным предчувствием живот. Я позвонила Джеку, и он сказал, что ты не ела, И я подумала, дай-ка я принесу тебе ужин. Тебе понадобится сила. Я покачала головой, не решаясь посмотреть обоим в глаза. Спасибо. Но сейчас мне не хочется есть. Со мной все будет в порядке. Джек протянул мне бутылку воды. Выпей. Пробормотав слова благодарности, я взяла у него бутылку и пригубила. И лишь тогда поняла, как мне хочется пить. Выпив всю воду, я завинтила крышку и поставила бутылку рядом с бумажным пакетом. «Вы готовы?» Моя мать кивнула и повернулась к Джеку. «Думаю, тебе лучше пока оставаться здесь. Я позвоню, если ты нам понадобишься». «А по-моему», — начал он, — «они будут разговорчивее, если будем только мы, женщины. Мы все матери, и это поможет нам найти общий язык». Моя мать нахмурилась. «К тому же есть риск, что ты отвлечешь их внимание на себя». С этими словами она протянула мне руку. Я взяла ее, и мы вошли в темное фойе. Я потянулась, чтобы включить настольную лампу в вестибюле, но мать удержала меня. «Призраки обычно более активны без электрического освещения». Поставив на столик сумочку, она вытащила фонарик и передала его мне. «Мы лучше воспользуемся этим». Я заметила в сумочке аккуратно сложенные перчатки, и по моему телу вновь пробежала дрожь. Я обернулась и увидела стоящего на пороге Джека. «Я буду держать дверь открытой и ждать вас здесь». Я тотчас ощутила теплый прилив благодарности и целый букет других чувств, некоторые из них я даже не смогла опознать. «Спасибо», — прошептала я, повернулась и последовала за матерью в дом. Тот тихо дышал вокруг нас. Ощущение невидимых глаз, наблюдающих за нами из темноты, нервировало. «Луиза?» — позвала я, и мой тихий голос эхом отразился от высоких потолков. «Ты здесь? Мы нуждаемся в твоей помощи». Подождав немного, мы двинулись в холл. Луиза ждала нас у основания лестницы. Я не видела ее, но ощутила ее материнское присутствие еще до того, как уловила аромат роз. Начиная от кончиков пальцев и до плеча, по моей руке, что сжимала руку матери, как будто пробежал ток, словно кто-то внезапно включил сверхъестественный рубильник. Мать крепче сжала мою руку. «Не отпускай», — прошептала она. «И не подумаю», — прошептала я в ответ, ведя ее к лестнице. Внезапно я услышала гул голосов, мужских, женских и детских. Услышала удары сабель солдат Янки, когда они рубили перила, оставляя шрамы, которые были видны даже сегодня. Мимо нас, вверх по ступеням, наперегонки пробежали шаги, и я ощутила прикосновение маленькой ручки к моей руке. Как будто все бывшие обитатели дома сбежали, чтобы стать свидетелями того, что должно было произойти дальше. Меня уже вовсю била дрожь, мои пальцы грозили выскользнуть из рук матери. «Мы сильнее их», — мягко сказала она, напоминая мне обо всех тех случаях, когда она говорила мне эти слова и о том, как они ни разу не подвели нас. Я вцепилась в эту мысль с той же силой, что и в ее руку, зная, что при всех моих сомнениях это единственное, во что я могу верить. Я направила луч фонарика на верхнюю ступеньку лестницы. Впереди мелькнули ноги в туфлях 20-х годов и светлых чулках. Она ведет нас на чердак. Мать посмотрела на меня, и я на миг подумала, что она скажет мне, что мы должны пересмотреть наш план. Но вместо этого она сказала: «Пойдем за ней. Она хочет нам кое-что показать». Чувствуя со всех сторон присутствие призраков, мы медленно зашагали по лестнице. Меня не оставляло чувство, будто мы идем сквозь враждебно настроенную толпу. Я ускорила шаг и вышла на верхнюю ступеньку. В этот миг дверь, ведущая на чердак, распахнулась. «Отлично», — пробормотала я, изо всех сил стараясь сдержать дрожь. Мы с матерью медленно двинулись по коридору к чердаку. Дойдя до двери, мы замерли на мгновение, а потом, неловко сцепив руки, одна перед другой начали взбираться по узким ступеням. Полная луна проливала бледный молочный свет в два небольших окна, освещая большую часть комнаты и оставляя остальную ее часть в тени, создавая по периметру городской пейзаж из темных фигур. Я выключила фонарик, и мы увидели голубое свечение, исходившее не из окон. Странный свет пульсировал и двигался, имитируя дыхание. Его темный центр расширялся, пока он перемещался по потолку, а затем остановился в дальнем углу чердака. В том же углу я нашла сундук Луизы с ее альбомами, а моя мать — фотографии младенцев в крестильных платьицах. «Луиза, ты показываешь нам эту часть чердака, чтобы подтвердить, что это ты?» Мы застыли на месте, прислушиваясь. Внизу напольные часы пробили 9 раз, и последний удар эхом разнесся по пустому дому, словно крик ребенка, зовущего мать. Призрак не ответил, но свет внезапно сжался в крошечный светящийся шар на угловой половице. Я попробовала еще раз. «Почему ты пожертвовала в музей одну из колыбелей? Потому что ты знала, что у тебя больше не будет детей? Или была какая-то другая причина?» Ответом мне вновь была тишина. Шар света сжимался все больше, становясь при этом все ярче, пока на него стало невозможно смотреть. Я сглотнула и заставила себя задать следующий вопрос. «Твои причины как-то связаны с Шарлоттой Вандерхорст и ее сыном Уильямом?» Позади нас, у ступенек, послышался шелест тафты. Щелкнув фонариком, я направила луч, но мы ничего не увидели. Воздух как будто сгустился, стало труднее дышать. Моя мать еще сильнее сжала мою руку, давая понять, что она тоже ощутила изменение атмосферы. Я попробовала еще раз. «Почему ты пожертвовала колыбель?» Я очень надеялась, что она скажет мне, что у нее только один ребенок, и ей не нужны 2 колыбели. Что угодно. Лишь бы это доказывало, что все выводы Джека ошибочны. Свет над половицей начал двигаться по маленькому кругу, пульсируя, как биение сердца. Моя мать ахнула, и нас обеих осенила одна и та же мысль. Мы повернулись друг к другу. «Под половицей что-то есть», — прошептала я, загипнотизированная голубой танцующей точкой света, которая, казалось, кивнула в знак согласия. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить, где я видела ящик с отцовскими инструментами, а вспомнив, вздрогнула. «Папин ящик с инструментами рядом с лестницей. Он принес его вчера, чтобы острогать нижнюю часть двери, потому что она все время застревала. Мы осторожно двинулись обратно. При этом я пыталась не думать про шорох, который мы слышали ранее. Наконец моя нога наткнулась на черный металлический ящик, и я остановилась. «Я на пару секунд должна отпустить твою руку. Будь рядом». Мать неуверенно кивнула. Я направила луч фонарика внутрь ящика для инструментов, и мы принялись доставать инструменты, которые, по нашему мнению, могли помочь нам поднять старую половицу. Отодвинув коробку с обувью, чтобы нам обеим поместиться в углу, мы опустились на колени, чтобы осмотреть место, где синий свет сжимался в крошечную точку. В небольшом круге света моего фонарика мы осмотрели половицу. На наше счастье, вместо 4 гвоздей, как у остальных досок, это было прибито всего 2, один из которых торчал под углом 45 градусов, что позволило мне легко выдернуть его гвоздодером. «Похоже, кто-то уже проделывал это раньше», — прошептала я, бросая гнутый гвоздь на пол. Чтобы выдернуть 2-й гвоздь, я вручила фонарик матери. «Посвети сюда». Работая обеими руками, я попыталась расшатать старую доску, а с ней гвоздь, чтобы затем вытащить его гвоздодером. Услышав после нескольких рывков треск доски, я поежилась, как будто причинила дому вред. Я чувствовала себя преступницей, помня о том, что мне скажет по этому поводу Софи. Наконец, гвоздь был выдернут. Я упала на спину, а затем подползла обратно к крошечной дыре. Луч фонарика отбрасывал в темноту треугольник света, высвечивая нечто похожее на бечевку. Сунув дыру руку, я схватила ее большим указательным пальцами и медленно потянула ее конец вверх. Даже защищенная полом, бечевка была потрепанной и хрупкой, будучи подвержена воздействию влаги и старения. Скорее всего, тот, кто положил ее сюда, не воспринимал этот тайник как постоянный. «Это шпагат», — сказала я, крутя его между пальцами, «такой же, как тот, которым был перевязан старый сверток, который я нашла на крыльце». Наши взгляды на мгновение встретились, и мы снова заглянули в дыру под половицей. «Не мог ли сверток быть спрятан здесь?» — спросила мать. «Тайник наверняка больше, чем мы думаем». «Посвети внутрь», — попросила я, улегшись рядом с дырой на живот. Заглянув внутрь, я поняла. Дыра намного глубже и шире, чем показалось изначально. Мне тотчас вспомнились рассказы о том, как в 1864 году чарльстонцы прятали столовое серебро от осаждавших город Янки. Я представила, как Луиза наводит на чердаке порядок, убирает этот угол как часть своего гнезда перед тем, как родить первого ребенка, и находит тайник. «Правее», — сказала я, следя за лучом света, пока моя мать медленно направляла его в темное углубление, пока он не нашел что-то, от чего можно отразиться. Глубоко вздохнув и помолившись, чтобы там не было никаких пауков, я сунула руку внутрь и схватила нечто похожее на ком ткани. Еще до того, как вытащить ее наружу, я поняла, что это. «Что там?» — спросила мать, когда я осторожно отогнула край бумаги. Я глубоко вздохнула. Мы обе узнали крестильное платье и чепчик. Уже зная, что найду, я откинула воротник, чтобы посмотреть, что там вышито. «Сьюзен Бивенс». «Это недостающий третий комплект», — сказала моя мать, хотя это было и так ясно. У меня тотчас защемило в груди, но я не стала обращать на это внимание. Вместо этого я принялась составлять мысленный список всего, что я знала, и как в это вписывается наша находка, или же не вписывается. В квитанции, которую нам показала Ивонна, говорилось, что комплект был заказан в марте 1860 года К. Вандерхорст. Вероятно, это все же была Шарлотта. Она единственная, у кого имелась на то причина, и, заказывая его, она притворилась Камиллой. «Но зачем ей было заказывать еще один комплект?» — спросила моя мать. Я на мгновение задумалась. Очень не хотелось, чтобы все фрагменты так легко легли туда, где их хотел видеть Джек. Когда она поняла, что ей нужны крестильное платье и чепчик, чтобы крестить сына? Потому что один комплект был замурован в фундаменте, а другой забрала Бриджит. Это наверняка тот самый комплект, в котором малыш Невин запечатлен на фотографии, потому что на ней он в чепчике. Оригинальный чепчик находился в семье Корнелиуса. Мать коснулась моей руки, и я напряглась, сосредоточившись только на фактах, а не на том, что они могут значить. «Шарлотта спрятала это здесь», а Луиза, должно быть, нашла его вместе со свертком Бриджит. Я сглотнула. Шарлотта умерла в 1902 году, а значит, она, скорее всего, получила бандероль, которую Бриджит отправила по почте в 1898 году, но по какой-то причине решила спрятать ее, а не уничтожить. И Луиза нашла ее почти 20 лет спустя. Не знаю, зачем она положила сюда новое платье и чепчик. Могу только надеяться, что ею двигал стыд. Я встала. Как ни странно, я почти не чувствовала боли в коленях, хотя долго просидела на корточках перед раскуроченной половицей. Я обернулась, ища глазами Луизу, в душе все еще надеясь, что она скажет мне, что я ошибаюсь. «Ты здесь нашла бандероль от Бриджит Гилберт и узнала, что твой сын не был законным наследником?» Боль в груди почти душила меня. В свертке наверняка лежало письмо от Бриджит, которое Шарлотта сохранила вместе с бандеролью, но ты его уничтожила, я права. Ты была напугана, но не настолько, чтобы уничтожить остальное содержимое пакета. Я вытерла лицо, к собственному удивлению обнаружив слезы. Я сердито смахнула их. «Так почему, Луиза? Зачем ты отправила мне бандероль? Чего ты надеялась этим достичь?» А воздух внезапно насытился электричеством, как небо перед торнадо. Запах роз смешался с влажным запахом сырой земли. И тогда тихо-тихо Я услышала ее голос. Я узнала его с того времени, когда я только поселилась в этом доме, и Луиза защищала меня от Джозефа Лонга. «Мы обе хотим правды, Мелани. Пора исправить старые грехи». «Но что есть правда?» «Ты знаешь правду. Ты ее видишь. Но это еще не конец твоей истории. Слушай свое сердце и помни, что иногда, когда тебе кажется, будто ты потеряла все, на самом деле ты осуществила желание своего сердца». «Нет!» — крикнула я. Увы, мой голос утонул в стуке колыбели Вандерхорстов. Та сама волочилась по деревянным доскам пола, пока не загородила собой выход вниз по ступеням чердачной лестницы. Движимая инстинктом, моя мать бросилась вперед и протянула руку, чтобы схватить колыбель и оттолкнуть ее с дороги, чтобы мы могли убежать. «Мама!» — крикнула я, но опоздала. Ее руки коснулись дерева. Все ее тело мгновенно напряглось, словно птица, оказавшаяся на проводе под напряжением. «Мы сильнее тебя!» — мысленно прошептала я, а затем крикнула вслух. «Мы сильнее тебя!» Я оторвала руку матери от края колыбели и сжала в своей. В следующий миг мир вокруг меня начал рушиться. Волна образов и звуков, которые не были моими собственными, заслонила собой чердак, лунный свет и нежное присутствие Луизы Вандерхорст.